Глава первая. Судьбоносная встреча. Ну, чего смотришь? Знаю же, что прекрасно за всем наблюдаешь. Смотришь на то, как меня, подобно мелкому таракану, мучают, поджаривают на сковородке, как мне отрывают лапки, усики, а после оставляют в покое и ждут. Вот только чего именно? Отчего такие сравнения? Ох, ну потому что так оно и есть. Мне обещали игру, второй шанс. Но этот рогатый как-то совершенно забыл упомянуть о том, что сошлет меня на каторгу. В прямом смысле я заключенный и отбываю здесь свой срок. Правда, я еще не до конца поняла, где именно расположено это здесь, но могу с уверенностью сказать, что в этом месте собрались самые отпетые негодяи этого долбанного фэнтези-мира. Если вы уже нафантазировали себе гламурного единорога с радугой из пышной задницы, то вынуждена вас огорчить. Ничего подобного здесь и рядом не стоит. Я бы скорее сравнила местный контингент с цирком уродов. Орки, огры, тролли, дварфы. И вот в такую незатейливую компанию затесалась невысокая, тощая, рыжеволосая девчонка без единой крупицы магии. Кто это? Естественно, так повести могло только мне. Правда, местные красавчики любезно называют меня провиантом про запас. Короче говоря, если неожиданно еда закончится или кто-то будет голоден, то именно я стану их закуской. И почему среди всех этих чудовищ только я единственный человек, так еще и без магии? Да. Я уже поняла, что тот чертик, если и решил посмотреть реалити-шоу, то это что-то похожее на фильм «Пила» в реальном времени с моим участием. «Компьютерная игра», — говорили они. «Чтоб не было скучно», — заверяли они. «Ага, я уже неделю как не скучаю здесь». Сама не понимаю как, но уже... Ровно неделю я тусуюсь среди этих гор разноцветных мышц. К вашему сведению, я мелкая ростом, от силы 1,60 м, не больше. В тот день, когда я попала сюда, мое тело было очень худым, но по истечении недели я, кажется, еще сильнее похудела, чисто от стресса. Да и поесть здесь та еще проблема. Скорее, больше тратишь времени на то, чтобы тебя никто не съел. А меня находят очень быстро. И виной тому ярко-рыжие волосы. Настолько же рыжие, как кожура апельсина. Я и понятия не имею, как и почему оказалась среди всех этих преступников. Как я успела понять, тут держат тех, кто был приговорен к исправительным работам. На шахтах, на раскопках или чем-то в этом роде. Очевидно, почему используют силу трехметровых здоровяков, когда дело касается перетаскивания огромных камней. Если посмотреть, ну, хотя бы на того коричневого огра, который зарычал так сильно, что земля задрожала, то вопрос отпадает сам собой. Но что я здесь делаю? Из людей здесь нет никого, кроме меня. Кто вообще направил девушку к этим чудищам? Это у высших сил такое чувство юмора? Говорю же, я таракан, который должен корчиться под гнетом окружающего мира. Как только очнулась, думала, что вся из себя такая продвинутая, крутая. Ну, сами посудите, я из мира с развитой культурой, технологией, игровой индустрией. Да я была уверена, что стоит щелкнуть пальцами, как у меня тут же раскроются и редкие способности, и деньги на меня с неба упадут, и вороной конь подскачет, так еще и доброго молодца подарят. Ну, так, для полноты коллекции. Однако мне пришлось столкнуться с суровой реальностью даже в мире, который напичкан магией. Магия есть. Есть все эти крутые приспособления, заклинания и секси-волшебницы, по которым сохнут подростки. Это есть. Но не у меня. Та-дам! Я самый обычный человек, у которого нет ничего, и который оказался в жопе мира. «Эй, мальчишка!» — прорычал монстр над головой, и я осознала, что меня раскрыли. «Снова прячешься!» Не успела даже осознать, кто именно меня засек, как чья-то огромная рука схватила меня за одежду со спины и подняла воздух. Да, еще один. Все эти чудища думают, что я парень, мальчишка. Правда, не знаю, хорошо это или плохо. Кажется, что они в любом случае не против сожрать меня. «Чего прячешься, тощий?» — смеялся огр. Огромная, вонючая, лысая голова размером с половину моего тела появилась перед глазами. Все в гнойниках, ранах, бородавках. От одного взгляда на него вся еда, которую я впихнула в себя, начала ползти обратно. «Ты что, дохлый?» — огр принюхался. «Или просто обделался?» «Да тут как бы без вариантов. Ты себя вообще в зеркале видел? Настолько страшный, что любому запор излечишь. Одним только ликом своим прекрасным». «Ха-ха-ха!» — натянуто засмеялась я и всплеснула руками. «Ты меня нашел! Ура!» «Ха-ха! Так ты просто играл! Ха-ха-ха!» — громогласно засмеялся огр, тряся меня в воздухе, словно тряпичную куклу. «Какой смешной человек! Ха-ха-ха! Не убегай, человек!» Радостно произнес серый огр, а после вернулся к группе других огров и пихнул меня на каменную скамейку рядом с собой. «Не убегай», — понизил голос, — «иначе я тебя найду и съем». Наши взгляды встретились. Ха-ха-ха! И в этом безумии я не уверена, что смогу прожить еще неделю. Исполнять роль игрушки для развлечения и провианта — мой удел. И еще, кажется, я не с той компанией связалась. Знаете, если вам мама говорит «не играй с ними, они научат тебя плохому», уверена, что она думает о ком угодно, но не о подобной компании. «Нет, нет, нет». Так крупно влипнуть могу только я. Вообще, на этой каторге я заметила, что все заключенные разделились по группам. По большей части они делятся на тех, кем являются от природы. Огры, орки, тролли, дварфы, или, проще говоря, гномы и изгои. То есть те, которые сами по себе. Обычно они настолько странные, что их никто не желает к себе принимать. Изгоев пытаются убить просто потому, что они никому не нравятся, отличаются. Но изгои чаще всего сильные сами по себе, так что убить их не так-то просто. Я хотела примкнуть к гномам, все же они больше похожи на людей, да и не смотрят на меня так, словно хотят сожрать. Но я с самого начала сделала кучу ошибок. Во-первых, они не любят, когда их называют гномами. Они дварфы. Это важно, хотя я и не понимаю, почему. Во-первых, дварфы терпеть не могут людей, так как те вечно покушаются на их изобретения и рудники. А еще дварфы очень любят секретничать. Чужаки им не нужны. Вывод прост. Моя попытка подружиться с этими бородачами провалилась в самом начале. С остальными не хотелось как-то особо сотрудничать. Не внушали мне уверенности в том, что доживу до рассвета. Но как-то так случилось, что группа огров сама присоединила меня к себе. Со стороны это выглядело так, словно группа качков-сумоистов с отвратительными рожами завела себе котенка и подкармливала его. А вернее, откармливала. Они ждали, когда я стану более-менее мясистой, чтобы потом заколоть, как индейку, на День Благодарения. Вот только в этот день от меня благодарности не ждите, уроды! Думала ли я о побеге? Да, естественно, каждый божий день. Более того, эти кандалы, они тяжелые и увесистые, но освободиться от них довольно просто. Я с ними с закрытыми глазами справиться смогу. Как говорится, опыт не пропьешь. Но что дальше? Куда бежать? Ведь на меня, как на десерт, смотрят не только местные заключенные, но и охрана. Иными словами, если поймают во время побега, могут сожрать ноги. В воспитательных целях. И я потом то еще сочинение смогу написать в стиле «Как я провел свое лето». Обычно, когда я читала различные истории о таких, как я, то замечала, что главные герои после попадания в новый мир практически всегда получают бонусы. Ну, суперсила, супернавыки или знание мира на худой конец. Предсказание будущего, а может и вовсе знание о месте, в котором зарыт клад. Разве не круто? Еще как. Но в моем случае меня всем обделили. Нет ни способностей, ни знаний. Так еще я оказалась в таких условиях, что остается только пеплом голову посыпать. «Ешь!» — приказал мне огр, всучив в руку помятую алюминиевую миску с горой еды. «Ну, как еды?» «Для местных это еда. Как по мне, гора жидких соплей, да и пахнет соответствующе. Ну, а приходится улыбаться и делать вид, что ем». Эх, связалась с плохой компанией, ем всякую гадость. Скоро курить и ругаться матом начну, если еще смогу. Огр, который нашел меня, заметил, что я просто перекатываю светлую жижу по тарелке, поэтому вновь хотел отдать приказ, но над всей территорией тюрьмы прозвучал звон. Сигнал о том, что перерыв окончен, и пора браться за работу. Что касается работы, то я до сих пор мало что знаю. Недели оказалось мало. Заключенные что-то ищут в шахтах, копают и достают огромные камни на поверхность. Меня в шахту не зовут, так как силенок не хватает. Я оттаскиваю уже заполненные тележки с камнями в сторону и опустошаю их, вываливая содержимое в ящики. Как по мне, это самые обычные камни. Может, их используют в строительстве? Неважно. Единственное, чем я интересовалась, куда уходят ящики. Когда, куда и как их увозят? Была идея сбежать, запрыгнув в один из таких ящиков с камнями. В отличие от всех остальных заключенных, я весьма мелкая и могу затеряться среди ящиков. Лишь бы пройти досмотр, ведь ящики просматривают у выхода. Небрежно и не столь внимательно, но все же досматривают. Самое главное — это, в принципе, затеряться так, чтобы меня никто не начал искать и чтобы меня не нашли. Хоть об этом и неприятно думать, но порой кажется, что эти огры словно ищейки, способны учуять мой запах. Жутко, да? Пока никто не видел, залезла в ящик и принялась осматривать его изнутри. Хлопала по стенкам, двигала камни и пристраивалась внутри, как бы лучше сесть или лечь, чтобы остаться в живых и выбраться. И тут... «Это не место для игр», — прозвучал грубый, грозный голос сверху, который до смерти перепугал меня и заставил выпрыгнуть из ящика. Шлепнулась на землю, перевернулась на спину и принялась пятиться, жалобно приговаривая: «Не ешь меня!» Передо мной стоял огромный мускулистый орк. 3 метра ростом, выпирающие нижние клыки и густые черные волосы, которые заплетены в длинные тугие косички. Вначале, когда я здесь оказалась, вообще не могла разобрать, кто есть кто. Все на одно лицо уроды, но чуть позже стала разбираться. В принципе, они все сильные воины, и если начнут драку, мало никому не покажется, но у них скорее умственная иерархия. Самые умные и продвинутые — это гномы или дварфы, которые любят вечно секретничать и держаться обособленно. Они на шахтах разрабатывают инструменты для добычи руды, могут принимать силовую поддержку, но все же основное их дело — это создание инструментов. Следом за ними идут орки, весьма сообразительный народ, который придерживается традиций. Они быстро учатся, развиваются, но становятся неконтролируемыми, когда понимают, что их использовали. А так как гномы очень любят пользоваться другими, на шахтах гномов и орков стараются держать в разных местах, чтобы не пересекались. Огры могут общаться, сильны физически, но не очень сообразительны. Тот самый случай, когда сначала бьют и только потом задают вопросы. Если один из них впадает в буйство, можешь искать самую глубокую яму и смело прыгать туда. Буйный огр — ходячая проблема для всех. Тролли, ну, они тупые. Это, пожалуй, все. Работают, жрут, спят. Практически не разговаривают, но очень любят драться. Так что первые поддерживают любой мордобой. И как в этом криминальном мире мог затеряться такой дохлый человек? Каждый раз, когда задаю себе этот вопрос, плачу в 3 ручья. В любом случае, сейчас надо мной навис именно орк. Зеленый. Сначала даже салатовым показался, и взгляд такой хмурый. Мы одни, никого рядом нет, до шахт еще добежать надо. Подходящее время, чтобы перекусить с человечиной. Разве нет? «Я не собираюсь тебя есть, девочка», — грубым голосом произнес орк, хмурясь еще сильнее. «Я вообще людей не ем!» «Что?» — ахнула я, чувствуя, как земля уходит из-под ног. Тем временем, пока я в шоковом состоянии смотрела на зеленого орка, он молча скинул в полупустой ящик другие камни, которые принес в мешке на плече. Только после того, как мешок опустел, орк развернулся и покинул меня, возвращаясь в шахты. И в тот момент произошло то, что романтичные люди называют судьбоносной встречей, либо то, что воры называют удачей, и уж ее я ни за что не упущу. Скажу вам проще. Вы ожидаете фанфары, салют, фейерверк, барабаны, лепестки роз со всех сторон. Но нет, этого не было. В моем случае сыграл самый простой инстинкт — инстинкт самосохранения. Я хотела жить, выжить в этих суровых условиях. Но что делать, если ты тот самый мальчик на побегушках, на тощую жопу которого засматривается каждый монстр? Правильно, отыскать своего собственного монстра, за которым ты будешь, как за каменной стеной. И главные требования на вакантное место простые. Не жрать меня и не пытаться убить. Этот зеленый подошел мне по всем параметрам. Я вначале думала, что он состоит в команде орков. Цветом весьма выделяется. Орки бывают разных окрасов, но столь яркого еще не встречала. Поэтому думала, что найти его будет просто. Да не совсем. Среди группы орков того громилы не было. Вывод простой. Он одиночка. Это, с одной стороны, хорошо. Заговорить с ним будет просто. С другой, это плохо, потому что на одиночек вечно кто-то нападает. Они вечно с кем-то дерутся. Просто потому, что их легче всего задеть, и за них никто не заступается. А значит, если я с ним и попытаюсь дружиться, то не факт, что это пойдет мне на пользу. Если буду за него, значит, меня, как и его, также можно бить. Но будем адекватны. Я и одного удара того же гнома не выдержу. Но мне так надоело чувствовать себя копченой сарделькой у огров. Осталось только ляжки свои обмазать в кетчупе и приговорить томным голосом: «Кушать подано!» Бр, чур меня, чур! Все решено. Иду становиться лучшим другом этому зеленому типу с кирпичом вместо лица. Он мало того, что не съест меня, так еще и понял, что я баба. Уже на 2 пункта лучше всех остальных. Другие так и не разобрали до сих пор мой пол. Оно и к лучшему. Во время перерыва с целой тарелкой несъедобной жижи, похожей на сопли, направилась к этому зеленому орку, который ел отдельно ото всех. И ел что-то совсем другое. Трудно сказать, что это, но похоже на корешки, цветочки, веточки и какие-то листочки. Веган? Хотя его еда выглядит в десятки раз аппетитнее моей. Привет! Поздоровалась я, в наглую присаживаясь рядом. Да-да, я в отчаянии. Огры уже начали меня вынюхивать. Времени совсем мало. Как дела? Орг бросил на меня недовольный и полный раздражения взгляд. Сразу видно, не нравится, что обед прерывают. Ну, извини меня, бро. В другое время я бы с удовольствием пригласила тебя в бар на пару пинт пива. Но сейчас не те времена, не те условия. Поэтому, отложив тарелку с жуткой похлебкой, которую он точно есть не будет, схватил его за огромную зеленую ручищу, обхватив только большой палец и мизинец, а после, смотря в глаза, произнесла: «Давай дружить!» От моего предложения глаза орка округлились, а все лицо вертикально вытянулось. Он в такой ступор впал, что даже замер, забыв, как правильно дышать. Честно скажу, в прошлом мне приходилось клеить парней, ну что поделать, не красавица я, а отношений тоже хочется. Но вот, чтобы демонстрировать пикап-навыки на орке, да уж, сама от себя в шоке. «Ты мне нравишься!» — почти с отчаянием воскликнула я. «Что?» — протянул орк, немного отстраняясь от меня, как от прокаженной. «Как увидела, так прямо влюбилась!» Продолжала нести полную ахинею, но остановиться уже не могла. Огры меня учуяли и бодрой походкой стремились к нам. «Чего?» Еще сильнее отстранился орк, пытаясь вернуть себе ладонь, но я мертвой хваткой в нее вцепилась и не отпускала. «Не настаивай ни на чем, можно начать с простого общения или дружбы. Ты же прям...» «Эй, мальчишка!» Слышались вдали голоса огров. «Прям моя судьба!» Продолжала давить. Взгляд орка стал бегать из стороны в сторону, словно еще пара секунд, и он закричит: «Полиция! Или насилуют?» Вот сколько игрушек в стиле фэнтези переиграла, а ни в одной не рассказывалось о том, как можно соблазнить орка. А вот она реальность, и в голове ни одной умной идеи. «Девочка», — обратился ко мне орк, вновь нахмурившись, — «у тебя с головой все в порядке». «Ну, как бы...» — начала я, вновь оборачиваясь. «Черт, они совсем близко. Может, станем братанами?» «А?» — вновь запутался орк. «Ну, выпьем на брудершафт, проведем ритуал крутых братанов, станем друзьями, не разлей вода, дружба народов, ну как-то так». Несла все, что только всплывало в голове. Должно же хоть что-то помочь. Не одно, так другое, лишь бы сработало. Правда, под конец пришлось замолчать, так как огры все же меня нашли. «Этот человек наш!» Грозно бросили они в сторону орка, после чего схватили меня за шиворот рубашки. «Нужна еда, иди себе другого человека поищи, изгой!» Ну, вот и все. Сдохла моя птица счастья и пожелала интенсивнее махать крыльями. Огры подняли меня в воздух и потащили к своим скамейкам. Сейчас вновь буду сидеть рядом с этими монстрами и улыбаться на каждый голодный взгляд. Порой мне кажется, что только смотря на меня, они могут проглотить эту мерзкую жижу. Но уверена, что однажды в этой жиже плескаться будет и моя тушка. И тут... «Эй, ты!» — прозвучало со спины огров. «Эта девочка мой друг, так что отпустите ее, если не хотите связываться со мной». «Да ладно, не может быть, неужели в этом мире есть солнце?» «Что ты сказал?» — прорычали огры, медленно оборачиваясь. «Похоже, изгою нужно показать, где его место». Один из огров решил повесить меня на надломанную ветку небольшого дерева, которое росло в стороне. Слишком низкое, чтобы сбежать, но слишком высокое, чтобы использовать его для моего временного заключения. И вот я, поджав коленки, смотрела на картину, которая открывалась передо мной. Именно на ту картину, которую я всегда пыталась избегать. Короче говоря, мордобой монстров. Однако я забыла одну вещь. Изгои ведь также попадают сюда не просто так. Они попадают на каторгу за что-то, за какую-то провинность, и зачастую это драка, избиение или даже убийство таких же монстров, как и они. Это были только слухи. Однако, когда я увидела, как этот зеленый орк избивает огров, я поняла, что это далеко не слухи. Мне повезло. Этот орк хорошо дерется. И он выгнал остальных огров, заставив тех уносить ноги. И вот теперь я, как трофей, достаюсь этому зеленому. И теперь, внимание, вопрос. Учитывая всю ересь, которую я несла недавно, как мне быть рядом с ним? Орк снял меня с ветки, поставил на землю и грубым голосом спросил. «Значит, ты хочешь дружить?» Слова вырвались раньше, чем я успела их обдумать. «Братан!» — широко улыбнулась и распахнула руки для объятия. «Дружище!» Можете меня осуждать, но это тот самый случай, когда и не так раскорячишься, если жить захочешь.